веселее и меньше стресса. Всегда напряжно куда-то идти первый раз, да, дорожку надо протаптывать. Вот, ну и еще раз набор в группу Шакти 23, это углубленное изучение йоги с единомышленниками, с возможностью стать преподавателем на русском и английском языке, там стоимость где-то в районе 1500 в неделю. Это я вот всю рекламу повторяю, почему? Потому что вот опыт показывает, если не соединяешь сразу в одном несколько действий, то есть, как у нас говорится в открытой йоге, работа, учеба, реклама и отдых должны быть все вместе, оно не доходит до людей. Ну, а вот в рекламе все постоянно забывают, я в том числе забываю, за что себя сам сильно, как сказать, ругаю, это всегда добавлять, где и почем, самое главное почем, сколько это стоит, почему, потому что, ну вот я сам на этом ловлюсь, кто-то что-то рассказывает, да, хочу, а он не говорит, сколько стоит. А знаете, если человек не говорит, сколько это стоит, ты начинаешь в голове думать, да это же для олигархов, небось, это же небось там безумно дорого, там далеко и не для себя. Поэтому вот такая конкретика должна быть всегда, то есть, если там семинар, то сколько он стоит? Ну, допустим, вот наш трехдневный семинар, вот надо сказать, 8800. Но, может быть, не, особенно человек, если первый раз, может, он так побаивается на все три дня, может, ну, на денек. Да, но денек, понятно, будет стоить дороже, чем 1/3. Да, там. Надо это тоже озвучить, что один день стоит, там, сколько у нас, 4, да, тысячи это стоит один день. Вот, и вот такая конкретика крайне полезная для продвижения вообще всего, что бы вы ни делали. Неважно, вы там йогу рекламируете или вы там товары какие-то рекламируете. Вот меня больше всего раздражает, заходишь в магазин, а там ценников нет. Предполагается, что ты должен подходить, кого-то спрашивать, а у тебя, может, настроения нет рта открывать. Или, допустим, продавец злобно выглядит. Думаю, сейчас вот его спрошу, он мне как рявкнет что-нибудь, да? Вот есть такие вещи, которые, скажем, ну, должны до автоматизма отрабатываться, особенно если вы там развиваете какое-то новое дело, типа йоги, никто не будет отдельно интересоваться, точнее, ну, это очень редко, когда кто, потому что все будут, знаете, по умолчанию все рассматривать в отрицательную сторону, вот то, что вы не сказали, не обозначили, люди не будут домысливать в положительную сторону, люди будут домысливать в отрицательную сторону. О, это не для меня, это дорого, это там злобные йоги на семинар собрались, вот они меня будут ругать, они меня там в позу поставят, скрутят и потом забудут выкрутить, да. И вот, ну, к сожалению, вот такой наш мир. Мы очень часто наталкиваемся на недобросовестные какую-то информацию. Почему? Потому что это очень выгодно что-то рекламировать недобросовестно. Пока там разберутся, вот эти все дельцы прибыль приобретают. И в результате у нас такая как бы защитная реакция, что мы отторгаем. Мы отторгаем информацию, которая потенциально, зачем нам эти проблемы. А потом ленимся, не желаем. И вот из этих мелочей состоит вот что-то работает или что-то не работает. Даже вот сейчас я вот говорю, я надеюсь, трансляция там будет, запись в интернет, вот на мне микрофон. Вот микрофон обязателен. Вот я сколько в открытой йоге было уничтожено и потеряно знаний только лишь потому, что народ, что и так слышно, и так видно, там издалека камера стоит, но вы же забываете, что здесь эхо может быть, что здесь слушать очень больно, потому что работает система шумоподавления в любом телефоне, и вот такой металлический звук, очень нехарактерный, болезненный для утомляющий, никто не будет слушать долгую лекцию, если она ее еле слышно, ну точнее будут, если уж совсем прижмет, а так по-хорошему никто. И все вот эти вот мелочи забывают делать. А вот из этих мелочей состоит успех. Сработает или не сработает. И вот я вижу, сколько мы бьемся в открытой йоге над этими мелочами. И сколько они, знаете, они не запрограммированы нашими инстинктами. И даже человек, который понимает, что их надо делать, их не делает. А, да ладно, да и так, да некогда, да я забыл, да то, да сё, да пятое, десятое. А если еще на это все накладываются реальные проблемы, вот как у меня была реальная проблема, все, я вот нацепил микрофон, подключил к телефону и не обратил внимания, что на телефоне чехол. А чехлы сейчас же делают бог знает кто, бог знает как. А микрофон, когда ты вставляешь, вот он за счет этого чехла до конца не вставился. И мне кажется, что все идет запись, а на самом деле звука там вообще нет. И вот если еще учитывать, какое количество таких огрехов случается, то ну, это буквально нужна, знаете, как муштра, как, знаете, как вот хороших работников в хорошем каком-нибудь там заведении постоянно, значит, тренируют, да, чтобы вот на автопилоте, как это, на автопилоте, чтобы ты даже не задумывался, тебя спрашивают о семинаре, ты говоришь не только семинар, но где он проходит и сколько он стоит. Если, что бы ты ни делал, ты снимаешь себя на камеру и выкладываешь в YouTube. Почему? А как о тебе люди узнают? Люди о тебе никак не узнают, абсолютно никак. А это должно быть до автоматизма, не так, что вот сейчас я там разверну, сейчас я буду долго настраивать, 3 часа буду все это настраивать, потом что-то сниму. Нет, вы не будете этим заниматься, вы бросите. Здесь надо ментальность внутреннюю менять, чтобы вот одно нажатие кнопки, и все, и сразу же вы сделали какой-то контент, и следующим нажатием кнопки вы опубликовали его для доступа для других людей. Значит, почему я об этом говорю? Ну, потому что вот ну, в открытой йоге, открытая йога для чего? Для сохранения, переоткрытия знания, но в первую очередь она для живых людей. А как живые люди узнают о нас? Они мысли читать не умеют. Ну вот сейчас стало очень хорошо, сейчас появился интернет, значит, надо выкладывать в интернет. Что лучше всего воспринимается в интернете? Лучше всего воспринимается речь, ну и картинка, потому что мы миллионы лет таким образом, в общем-то, жили. Писать и читать мы научились недавно, а смотреть и слушать мы умеем миллионы лет. Поэтому вот я вижу, как сейчас с победным шествием YouTube распространяется. Я понимаю, почему. Да просто устройство нашего разума говорит о том, что гораздо легче посмотреть какой-то ролик в YouTube, чем читать там статью или еще чего-то там где-то там листать. И если мы продвигаем йогу, то вот как я вижу, то есть вот в очередной раз надо этому уделять максимум внимания, потому что хоть у нас и углубленное изучение, ну, чтобы стать преподавателем, а преподаватель йоги это что? Это ты с утра до ночи занимаешься рекламой себя. И если ты, опять же, не выпилил на автопилоте вот эту генерацию контента о себе, что бы ты ни делал, ты делаешь косвенную рекламу своих занятий, чтобы к тебе приходили на занятия, ты просто не выживешь в современном мире. Там не наша задача сохранения йоги, да, то есть это как бы сопутствующая задача. Но вот я вижу, сколько много ошибок делают преподаватели йоги, которые не уделяют YouTube внимание, не заводят себе там канал. Ну, сейчас YouTube, конечно, его могут там прикрыть или еще что-нибудь там ужасное с ним может случиться в нашем современном безумном мире, но понятно, что ну не YouTube, так что-то другое будет, ну, аналогичное, потому что это такой, как бы, знаете, прорыв технологический, это как когда-то изобрели там радиостанции. Ну да, одну радиостанцию закрыли, но все нельзя же закрыть, да? Здесь что-то меняется в взаимоотношениях. И вот эти мысли надо очень четко, ну, как бы говорится, над собой работать, что вот этих мелочей, если вы хотите помочь человечеству, быть не должно, как то там микрофоны, как то постоянно рассказывать о себе. Почему? Потому что люди любят, как говорится, stories. Люди любят людей, люди не любят йогу. Люди любят там вполне конкретного там преподавателя йоги в йоге. Вот. И поэтому они должны знать о нем, вот лично о нем, а не просто вот о йоге. А все наши преподаватели стесняются, они начинают выступать, и они вот начинают, как вроде какие-то профессора выступают, что я представитель там Махатм с Гималаев. Да плевать людям на Махатм в Гималаях, они не знают, что это такое, у них нет это осознания. И получается, если человек нравится, к этому человеку ходят. Если не нравится, не ходят. Вот. А человек этот молчит. И вот сейчас это большая-большая проблема, ну, чтобы вот буквально, скажем, в открытой йоге каждый студент имел свой YouTube-канал и туда периодически снимал что угодно, потому что вот опыт показывает, там, пока там 108 видео не выложишь, да ты сам себя снимать не научишься. То есть всегда первый блин комом, всегда все себе не нравятся. Вот обязательно, никогда не бывает, что все себе нравились, да. Вот, очень болезненно на хейтеров всяческих все реагируют. И поэтому сейчас вот в открытой йоге у нас даже специально на нашем в этом меню сейчас списки каналов всех наших студентов. Вот хотя бы смотрите друг друга, поддерживайте там, лайки ставьте там, какие-нибудь там теплые слова говорите. Потому что вот так вот будет сообщество формироваться, и мы будем друг друга, ну, поддерживать. Потому что у каждого студента, у каждого преподавателя есть своя особенность. И каждый формирует группу, которая приходит, ну, ему на занятия именно под себя. То есть вот есть люди, которые вот, они придут к одному, но никогда не придут к другому. Поэтому если о себе не рассказывать, ну, так никто и не придет. То есть вот такая еще составная часть и в подготовке преподавателей йоги, и в сохранении древнего знания йоги. Ну, я вот лично чисто сам больше озабочен, что у нас все наши профессиональные преподаватели, чтобы они могли себе всегда там на кусок хлеба заработать. Хотя, конечно, самая красивая схема, когда там у преподавателя йоги есть еще дополнительная работа, и он как бы совмещает преподавание с чем-то другим, вот это вот самый красивый вариант. Но есть определенный процент людей, кто становится профессиональными преподавателями, почему нет. А если они становятся профессиональными преподавателями, там вот уже вопрос о куске хлеба стоит очень остро. То есть умеешь ли ты себя как-то о себе рассказывать, умеешь ли ты, ну, как бы себя подать, да, потому что если тебя не знают, к тебе никто не приходит, у тебя страх, у тебя неуверенность, и мысли самые первые, ой, это я такой плохой, там, или ой, это йога такая плохая, следствие, ой, да, а как это сделать, а тут всякие советчики находятся, которые говорят, а вот давай начинай спамить, давай начинай всякую там чушь нести в надежде, как сказать, охватить аудиторию, а это в долгосрочной перспективе смерть, ну, это уж не первое тысячелетие все эти. То есть надо просто спокойно, честно работать. И получается вот это вот шарахание. То человек вообще ничего не делает, то из-за страха во все тяжкие начинает спамить там, вести такую вот политику не очень. Ну, опять же, имидж себя. Ну, вот имидж себя – это вещь очень-очень важная. То есть, и, ну, как бы с одной стороны надо быть самим собой, а упаковка для йоги лучше всего научная. Лучше всего научная упаковка, поэтому, ну, опять же, при условии, что вы постоянно о себе рассказываете. Ну, в общем, это большая такая, сейчас я, как я вижу, не меньшая сложность по сохранению знаний, то есть как бы сохранение самих знаний, как и то, чтобы сделать преуспевающими наших выпускников. А тут уже совершенно такая черновая, обычная работа, ну, утяжеленная тем, что постоянно мир меняется, новые технологии какие-то развиваются, и выживает только сообщество Сангха. В одиночку никто не выживает, очень тяжело в одиночку выжить. Но это правильно, это эволюционный, в общем-то, закон, что всеми силами общайся с нужными, избегай ненужных. И вот, конечно, бы хотелось бы, чтобы как бы старшие подавали пример, а старшие не могут подавать пример, ну, потому что интернета раньше не было. Понимаете? Здесь как бы, еще раз, вот эти вот круги, иногда они замыкаются и требуется внутренний такой аскетизм, стиснув зубы, решимость своим примером показывать, и чтобы это все начало, ну, как сказать, вращаться, и тогда уже следующее поколение, кто за нами идет, они просто уже в более привилегированном положении, они идут по протоптанной тропе. Ну и, наконец, еще одну такую вещь, которую я хочу сказать, что по резко возрастающей идет преподавание открытой йоги на английском. Кто-то там в других странах живет и преподает, кто-то онлайн преподает. И вот знание английского чрезвычайно важно. Сейчас вот мы, как говорится, слезно просим все наши занятия переводить на билингвал, чтобы в фоновом режиме изучать. Потому что любой там, любой сейчас, искусственный интеллект, он превосходно переводит на любой язык, не обязательно на английский. Беда в другом, вы должны чувствовать язык. То есть, если за вас кто-то переводит, а вы не чувствуете ситуацию, вы не чувствуете атмосферу, толку от вас мало. Поэтому вот эти наши занятия на английском, которые сейчас... Да, и еще открытость. Я прошу вот в открытый доступ, чтобы другие, опять же, видели, узнавали и так далее. Так, ну вот, вот эта тема, которую я сейчас вот озвучил, это... как сказать, важные мелочи в сохранении и преподавании йоги, надо постоянно, ну, как сказать, напоминать о них всем, ну, и чтобы это было таким не чем-то новым, а уже, как говорится, привычным. Так, чудесненько. Так, озвучил я вот эти две темы, это очень-очень важные темы. Значит, давайте с вами еще поработаем, подумаем, ну, как сказать...